Глава 7. На следующий день столовая тюрьмы была переполнена. После завтрака там собрались почти все члены общины. Лесорубы и добытчики не пошли на утреннюю смену. Шон оставил лишь снайпера на вышке и двух охранников на воротах. Никогда я не видел столько людей у затворников в одном месте. Я их насчитал чуть меньше сотни. Помнится, Кира говорила, что затворников около 100. Число непостоянное и всегда колеблется. Кто-то погибает, кто-то приходит новый, но в последнее время новичков я не припомню. А погибло много. Одного даже я убил. Нет, двоих, если считать Рябова. Спи спокойно, Вульф. Как это некощунственно звучит, я не желал тебе зла. Хотя злость и жестокость — мое второе имя. По крайней мере, было. «Привет». Знакомый мелодичный голос раздался над моей головой, когда я доедал утреннюю кашу. Кира расплылась в улыбке и села рядом. «Привет!» — я искренне улыбнулся в ответ. «Ты уже позавтракала? Почему без меня? Ты теперь сидишь за другим столиком? Я вернулся, можешь снова переезжать сюда». «Спасибо за приглашение», — Кира чуть потупила взгляд. «Но ты теперь затворник, а значит, я не твой куратор. Люди будут смотреть косо». «А тебе ли не все равно?» «Не знаю, просто я обычно сижу с новенькими». «И где эти новенькие?» Я обвел взглядом столовую. «Покажи мне их». «Их больше нет, то есть они были, но теперь все стали полноправными членами общины. Последними приняли твоих соседей, Гектора, Энн и Агнешу. Больше новеньких не приходило». «А Рудова?» – удивился я. «Вы про него забыли? Он отличный воин и неплохой парень. Хотел бы я, чтобы у меня был такой сын». «Нет, не забыли. Мы приняли его в общину еще до вашей вылазки за бензином. Ты забыл?» «А, я пропустил этот момент. И Рыжий мне ничего не рассказал. Я смотрю, вы за время путешествия сблизились с ним. Извини, конечно, но из всех набитых снобизмом затворников он показался мне самым нормальным и простым. Каждый норовит назвать меня апостолом и тыкнуть носом за мое прошлое. Ему апостолы отстрелили руку, а он даже слова против меня не сказал. Хороший парень, хотя есть в его рассказах что-то странное». «Что?» «Он говорит, что раньше был совсем другим человеком, рохлей. Ты веришь, что человек может измениться?» «Я раньше не верил». «А я верю». Кира подсела ко мне поближе. «Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю, иногда мне кажется, что я сам меняюсь». «Надеюсь, в лучшую сторону?» — улыбнулась Кира. «Вот в этом-то и вопрос», — ухмыльнулся я. «Сам еще не понял». Тем временем в центр зала вышел Шон. Он поднял руку, и присутствующий народ затих. Слышно даже стало, как капает вода где-то на кухне. «Сегодня мы должны выбрать нового главу общины», — Шон обвел присутствующих многозначительным взглядом. «Вульф был отличным предводителем и моим другом. Он погиб в вылазке за ресурсами. Никто не сможет его заменить, но мы должны выбрать достойного. Лишь дисциплина и единоличие удержат общину от хаоса и анархии. Обещаю, стоя перед вами, кого бы вы ни избрали, подчиняться ему так же, как Вульфу». Шон приложил руку к сердцу и театрально вздохнул, выжидая нужной реакции толпы. И она, конечно же, последовала. «Шонов командиры!» — крикнул кто-то. «Да!» — поддержали другие. «Пусть Шон будет главой, он всегда оставался за Вульфа». «Я не настаиваю на своей кандидатуре», — изобразив скромность, ответил толстяк и добавил с хитринкой в голосе. «Наверняка найдутся еще другие достойные люди. Вы можете предложить своих кандидатов». Слово взял старичок в круглых, как у Лепса, очках и с бородой Вассермана. Он назвал себя секретарем общины. Не знал, что еще и такая должность существует у затворников. Как пояснила Кира, секретарь участвует во всех важных заседаниях, контролирует ход голосования в соответствии с уставом общины. Бля, у них еще и устав есть. И фиксирует результаты. «Почему я ничего не знал об уставе?» – спросил я Киру. «Тебя экстренно приняли в затворники перед предстоящей поездкой, и после этого ты сразу уехал. С уставом знакомят только членов общины. Тебе это еще предстоит». «Мне что?» — усмехнулся я. «Экзамен еще сдавать на знание вашего устава?» «Не вашего, а нашего», — поправила Кира. «Экзамена не будет, но знать ты устав обязан». «Да без проблем», — ответил я, а про себя подумал. «Устав не памятник, если что, и подвинуть можно». Секретарь важно подтянул на горбатую переносицу очки и проговорил не по годам звонким голосом. поступило предложение заявить кандидатом на пост главы общины начальника охраны Шона. Будут ли еще другие предложения?» Зал замолчал. «Если других кандидатов не будет, то Шон будет избран, если за него проголосует хотя бы треть от числа присутствующих в зале. Никто больше не хочет предложить другого кандидата». Я медленно поднялся со стула, ловя на себе удивленный взгляд Киры и присутствующих. «У меня есть кандидат». Народ оживленно зароптал, а у секретаря сползли на нос очки. Он смотрел на меня несколько секунд, будто ждал, что я растворюсь или исчезну, а затем со скептицизмом в голосе проговорил. «Я слушаю ваше предложение». «На должность главы общины я предлагаю себя». Шон чуть не захлебнулся от ярости, но, сделав усилие, выдавил деланно спокойным голосом. «Нельзя предлагать свою кандидатуру. Это нарушение». Я повернулся к секретарю и спросил. «Это действительно так?» Старик замялся и вопросительно взглянул на Шона, будто спрашивая у него разрешения. Потом нервно потеребил орлиный нос и проговорил. «Ну, в уставе это не написано». «Что не написано?» — зыркнул на него толстяк. «Что нельзя предлагать свою кандидатуру». «Вот видишь», — я торжествующе посмотрел на Шона. «Все, что не запрещено, то разрешено. Тогда я настаиваю на своей кандидатуре». «Ты не можешь», — процедил Шон, сузив налившиеся кровью глаза. «Ты недавно в общине». «А в уставе говорится о требованиях к кандидатам?» Я уставился на секретаря. «Там сказано, сколько затворник должен находиться в общине перед тем, как может избираться». Старик опустил глаза. «Подозреваю, что нет», — продолжил я. «А поэтому, как человек, всей душой болеющий за будущее общины, я выдвигаю свою кандидатуру». «Ты чертов апостол!» — взорвался Шон. «Ты оскверняешь память о Вульфе! Не хватало нам главы с сомнительным прошлым!» Шон уже начал выходить из себя, и мой план помаленьку продвигался. Сейчас главное дожать толстяка и выставить его перед общиной неуравновешенным, злобным мужланом, стремящимся к любой ценой к власти. Конечно, я понимаю, что он не такой, но политика – штука тонкая. Тут как на войне, или тебя, или ты. Такой уж я человек, привык побеждать, но у каждого свои недостатки. Старина Вульф умер на моих руках, пустил я в ход запрещенный прием, умирая. Он поблагодарил меня за помощь, что я оказываю затворникам, и по приезду просил меня выдвинуть свою кандидатуру на пост главы. Он сказал, что верит в меня, и что я именно тот человек, который нужен сейчас его людям. Я ответил ему, что теперь это и мои люди, потому что я затворник. «Ах ты, ублюдок!» — закричал Шон. «Ты врешь! Вульф не мог такое сказать! Он был моим другом!» «Дружба тут ни при чем!» Я сделал участливое лицо, как кардинал Ришелье, когда плетет интриги. Вульф был прав. Во главе затворников должен стоять человек с боевым опытом и холодной головой. Нельзя подвергать опасности людей, поддаваясь вспышкам гнева. Глава истеричка неприемлем для общины. Он приведет нас к гибели. «Ты кого истеричкой назвал, сука?» Взревел Шон и бросился на меня с кулаками, но стоявшие рядом затворники встали между нами стеной и скрутили его. Он изрыгал проклятия и выкрикивал в мой адрес угрозы. Я сделал вид, что не слышу его, и обратился к людям. «Вчера, когда я вернулся из похода, то увидел поселение, атакованное армадой зомби. Я мог бы развернуться и уехать, но я ни на секунду не колебался. Я принял решение мгновенно. Вместе с Рудом и Сержем нам удалось увести стаю в лес. Я верен общине и поступлю так всякий раз, рискуя жизнью, если ей будет угрожать опасность. Я чувствую в себе силы помочь вам, но выбор за вами». Рассвирепевшего Шона вывели из зала. Я сумел найти его слабое место и надавить на него. Какой я все-таки подлый и опасный человек. От этой мысли на душе аж самому приятно стало. «Ну что же», — проскрипел секретарь, поправив очки. «Начнем голосование. Шон не будет на нем присутствовать. Проголосуем за него заочно. У нас два кандидата, Шон и Вэл. Я попрошу всех присутствующих разделиться на две группы. Кто голосует за Шона, пусть встанет по правую руку от меня, кто за Вэла — по левую». Народ загалдел и, обсуждая происходящее, начал разбредаться по двум сторонам. Я посмотрел на Киру. В ее глазах стояло изумление. Она встала со стула и, оправдываясь, проговорила, глядя мне в глаза. «Прости, Вэл, я очень тебя уважаю, но Шона я знаю давно, Он был правой рукой Вульфа. Ничего личного, но я считаю, что... «Не надо ничего объяснять», — улыбнувшись, оборвал я. «Поступай, как считаешь нужным. Думаешь, мне сильно хочется занять его место?» «Конечно, хочется. Но не скажу же я это ей и другим. Я же политик. Просто настал момент, когда я ощутил, что действительно могу помочь общине. Я потерял семью и друзей, и вы — это единственное, что теперь у меня есть. Я готов стараться и работать, не покладая рук». Я сказал это таким проникновенным голосом, что Кира опять чуть не стала извиняться. Но я отмахнулся и отошел в сторону, нагнав на себя вид мыслителя, обремененного думами о судьбе Отечества. Иногда я жалел, что в прошлой жизни не пошел в депутаты. Кира засеменила к группе, которая встала за Шона. Их было примерно столько же, сколько проголосовало за меня. Она уже почти дошла до сторонников Толстяка, как вдруг остановилась от них в паре метров, на секунду замерла и, развернувшись, пошла к моим сторонникам. Я еле сдержал самодовольную улыбку, спрятав ее за серьезной миной. Когда родился я, змей-искуситель повесился на собственном хвосте. Все присутствующие разбились на две группы. На глаз они были равны, и я с нетерпением стал наблюдать за подсчетом. Первыми секретарь посчитал сторонников Шона. Их наглые морды смотрели на меня с недоверием. Ну и хрен с вами. Большинство из них я не знал. Хотя и большинство своих сторонников я тоже не знал. Из знакомых там была только Кира, Рудой со своей командой, стариком и двумя девицами. Молодец, Рыжий. Даже старого хрыча убедил. Большую агитационную работу накануне проделал. И еще несколько затворников, с кем мне приходилось раньше сталкиваться. 47 голосов отдано за Шона. Торжественно объявил клювоносый старикан, переходя к моей группе. Настал момент X. Я скрывал тревогу и сделанным безразличием наблюдал, как секретарь считает моих сподвижников. «Только не смухлюй, гад очкастый, я за тобой счет веду тоже». 49! Громко объявил старикан уже совсем неторжественным голосом. Сторонники Шона громко зароптали и недовольно загудели. «Проголосовали не все!» — выкрикнул кто-то из них. «На воротах охрана не голосовала!» «Согласно уставу!» — назидательно проговорил секретарь. «Голосовать могут только те, кто присутствует на выборах. Ты тоже не голосовал!» — не унимался ярый сторонник Толстяка. «Секретарь не имеет права голосовать!» — пожал плечами старик. «Я объявляю выборы состоявшимися, честными и законными. Поприветствуйте нового главу нашей общины!» Тот, кто встал за меня, оглушительно захлопали. Оппоненты, нехотя их поддержали жидкими аплодисментами. Им ничего не оставалось, как признать мою победу. Теперь я их босс. В душе я ликовал, но особого виду не показывал. Этот славный час и славный день откроет новую ступень в моей жизни. Недолго я бичевал после свержения с трона. Теперь я снова у власти. Апостолов, конечно, из них не слепишь, да и не надо. Будем строить отношения в общине на доверии. Мне, конечно, нельзя доверять, но ведь никто об этом не знает. Я вышел вперед и взял ответное слово. Друзья, я рад за оказанное доверие. Клянусь светлой памятью прошлого главы общины, я вас не подведу. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы община процветала, даже если мне придется пожертвовать ради этого собой. Гром аплодисментов и ликующий свист были мне ответом. Ну вот. Теперь я глава общины. Звучит как-то по-крестьянски. Раньше я был главой клана. Это звучало аристократично и пафосно. Надо тоже ту должность свою как-то переименовывать. Я ж теперь босс. Предложу, чтобы называли меня мэром. Хотя мэр городом управляет. А чем у нас не городок? Надо название ему придумать, и все будет окей. Мэр — это звучит лучше, чем глава колхоза, то есть общины. Поздравляю. Ко мне подошла Кира и чмокнула в щеку. «Почему ты передумала?» — спросил я. «Ты же говорила про Шона». «Не знаю», — сощурилась Кира. «Нам нужна свежая кровь в управлении поселением. С приходом Шона ничего бы не изменилось». «А ты хочешь что-то поменять?» — удивился я. «Некоторые моменты меня не устраивают, господин глава». «Хорошо», — кивнул я. «Расскажешь мне потом. Буду рад, если ты мне поможешь управлять поселением». «Какая сейчас у тебя должность?» «Я заведую складами с припасами и по совместительству, если помнишь, являюсь куратором новичков». «Слишком мелко для такой умной женщины», — улыбнулся я. «Мы придумаем тебе другое занятие, если ты не против». «Я не хочу быть чьим-то ставленником», — нахмурилась Кира. «Нет», — замотал я головой, — «должность будет хорошая, но и пахать будешь соответствующе, как говорится, каждому по способностям». «Хорошо», — кивнула Кира. «Признаться, мне моя работа уже надоела до чертиков. Каждый день одно и то же. Хочется чего-то нового». «Отлично, мы друг друга поняли. Хороший у меня был куратор». «Куда это ты собрался?» Гектор поднял кустистые брови и с удивлением уставился на Рудова. «Поздно уже, скоро спать ложиться». «Дела есть», — отмахнулся Рудый, обувая ботинки. «Какие такие дела?» — старик ехидно улыбнулся. «Зазнобу себе тут нашел, что ли? Так у нас своих девах девать некуда». Гектор кинул хитрый беглый взгляд на Агнешу и Энн, что сидели на кроватях в камере. «А ты по чужим шастать будешь?» При этих словах девушки напряглись. Агнеша нахмурилась и неотрывно смотрела на Рудова, а Энн надулась и демонстративно отвернулась к стенке, разглядывая узоры старой побелки. «Да не!» — успокоил присутствующих Рудый. «Я теперь вхожу в совет общины. Сегодня первое заседание после избрания Вэлла главой». «Какой такой совет?» — вытаращился Гектор. «А нас почему не позвали? Мы ж теперь тоже затворники». «Потому что там присутствуют только члены совета», — назидательным тоном проговорил Рудый. «Остальные затворники не участвуют». «Вот те раз!» — всплеснул руками Гектор. «Ишь ты, членами нас уже не считают, дожили». «Старый ты для этого!» — хохотнул Рудый. «А если серьезно, то в совет людей назначал Вэл. Он отобрал только тех, кто управляет звеньями общины — охраной, лесорубами, добытчиками, прачечной, столовой и генераторной, всеми узлами жизнеобеспечения». «А ты каким членом управляешь?» — капнул я до Гектор. «Что-то не припомню тебя в начальниках». «Теперь я старший в группе добычи припасов. Там, кроме меня, еще много опытных бойцов было, но Вэл почему-то меня назначил главным». «А, вот оно что!» — старик сощурился. «Опять на вылазки будешь ездить? Опять задницу под пули и укусы зомби подставлять? Мало было тебе одной руки лишиться. Все ждешь, что кое-чего еще отстрелят или откусят». «Да не каркай, старый», — улыбнулся Рудый. «Прорвемся. Ладно, я пошел, уже опаздываю. И да, забыл сказать, завтра, скорее всего, мы поедем в Верхний Уральск». «Там какого рожна вы забыли?» — нахмурился Гектор. «Повезем бензин обменивать на оружие и договариваться со жнецами о сотрудничестве. Вэл сказал, что с этими отморозками лучше дружить, чем воевать. Я с ним согласен. У них больше мужчин, чем у нас, и оружие у них больше. Так что завтра жду от вас проводин, как в прошлый раз». «Иди уже!» — махнул морщинистой рукой Гектор, член совета.